писательница Наталья Теффи. Человек этот был единственным, неповторимым, весь словно выдуманный. В легенде жил, в легенде умер, и в памяти легендой облечется.